Глава 4. 1509 год. Был Иванов день. Из окна дворца Гарри наблюдал, как внизу собирается толпа народа. Рабочие старались оттеснить людей, чтобы проложить полосатую ковровую дорожку от дверей Вестминстер-холла к большим западным дверям аббатства. Гарри ощущал дрожь возбуждения и благоговения. Он был готов духовно и во всех других отношениях, одет в роскошную темно-красную королевскую мантию, отороченную горностаем, и, несмотря на недостаток сна, чувствовал себя совершенно бодрым и оживленным. Когда Гарри вошел в Вестминстер-холл, все пали на колени, и несколько восхитительных мгновений он стоял там и улыбался. Затем все торопливо заняли свои места в процессии и направились в аббатство. Олси находился рядом, разговаривал с Джоном Фишером, епископом Рочестерским, исповедником бабушки. «Этот день освещает молодого человека, который является неприходящей славой нашего времени», — восклицал Олси. «Да», — с улыбкой ответил ему Фишер, длинное и худое лицо которого обычно было мрачным. «Этот день знаменует окончание нашего рабства. Он — исток нашей свободы и начало радости. Посмотрите, как освобожденный люд с ясными лицами бежит навстречу королю!» Гарри пожал им обоим руки и радостно произнес: «Благодарю вас». Вдруг появилась Кейт, златовласая красавица в темно-красной мантии и белом атласном платье. Она улыбалась ему, как Мадонна. Оставив двоих церковников, которые снисходительно усмехнулись, Гарри поспешил взять ее за руку. Вокруг собрались их свиты, и король с королевой под оглушительные крики толпы направились в Вестминстерское аббатство. Впереди них вышагивали знатные вельможи в алых мантиях с меховой опушкой. Пэры бурно приветствовали Гарри. Он произнес коронационную присягу, поклялся защищать свое королевство, поддерживать церковь и честно отправлять правосудие. Над ним совершили обряд миропомазания и тем отделили от обычных смертных. Отныне он обладал даром прозрения. Ему были открыты тайны государственных дел, что недоступно простым людям. Теперь он существовал обособленно, стал наместником Бога на земле, призванным по божественному праву властвовать над своими подданными. Никого не было в Англии выше его, кроме всемогущего Господа. Восседая на старинном коронационном троне, Гарри смотрел прямо перед собой, когда архиепископ Оэрхэм возложил на его голову корону Эдуарда-исповедника. В этот восхитительный момент помазанник Божий ощутил, как его душа уносится в высшие сферы. Сгремели трубы, и хор грянул «Тадеум». Голоса певцов больше походили на ангельские, чем на человеческие. Затем епископы отвели короля к трону, чтобы он принял почести от своих главных подданных. Гарри видел, как сияло лицо Кейт, когда и ее тоже увенчали короной, после чего взял свою королеву за руку, и они, светясь от радости, вышли из аббатства. Толпа ревела, гудел орган, звучали трубы, гремели барабаны и звенели колокола, объявляя миру, что король Генрих VIII на радость и в утешение всей стране благополучно возведен на престол. Коронационный банкет в Вестминстер-холле, Гарри мог побиться об заклад, был роскошнее, чем у Цезаря. Как только он сел во главе стоявшего на помосте стола, затрубили фанфары. Герцог Бекингем и граф Шрусбери въехали в зал верхом на лошадях и объявили, что первые великолепные блюда доставлены. Дворцовые кухни уже не один день работали на пределе возможностей. Подали в изобилие разные виды прекрасного сочного мяса и прочие изысканные кушанья. После второй перемены блюд сэр Роберт Даймок, защитник короля, соблюдая традицию, проехался взад-вперед по залу на коне и бросил на земь перчатку, вызывая на поединок любого, кто дерзнет оспаривать титул государя. Разумеется, никто не осмелился. Хотя Гарри пристально вглядывался в лица своих кузенов-йоркистов, а потом, сияя улыбкой, наградил Даймака золотым кубком. После банкета король вывел все общество на улицу, где состоялся турнир, продолжавшийся до полуночи. По-прежнему пребывая в эйфории, Гарри, наконец, оказавшись в своей постели, так как Кейт сильно устала, и он чувствовал, что из всех ночей именно в эту ему не следует приходить к ней, долго не мог уснуть. В конце концов он поднялся, стараясь не потревожить спавшего на тюфяке в изножье его кровати джентльмена, и надел бархатный ночной халат и тапочки. Кивнув стоявшим за дверью стражникам, он спустился по винтовой лестнице в свой личный сад, огороженный стеной, и прошел через калитку в находившийся за ним сад, который спускался к реке. За спиной у него в окнах дворца мерцал свет факелов. Гарри наслаждался одиночеством. Ему хотелось поразмышлять о прошедшем прекрасном дне и глубже ощутить реальность произошедшей в его жизни колоссальной перемены. Торжества продолжались несколько дней. Гарри с удовольствием наблюдал за поединками, которые устраивали на площадках у Вестминстерского дворца. Сидя в шатре, накрытом коврами и завешенным дорогими гобеленами из арраса, он отчаянно хотел присоединиться к доблестным юным лордам и рыцарям, принимавшим участие в схватках. Но советники упорно отказывали ему в этом. Не имея наследника, он не должен подвергать себя риску. Но ждать ему оставалось недолго, Гарри был уверен. Он исполнял свой супружеский долг ежедневно и с удовольствием, так что скоро Кейт наверняка забеременеет. В следующем году, если все сложится хорошо, он тоже наденет украшенный перьями шлем и возглавит список бросающих вызов. Хорошо, хоть охотиться ему не запретили. В честь Дианы, богини охоты, в миниатюрный парк с небольшим замком, который устроили на ристалище, согнали оленей. Там их отстреливали, а окровавленные туши преподносили королеве и ее дамам. В самый разгар торжеств Гарри срочно вызвали к бабушке в дом аббата Вестминстера. Леди Маргарет дожила до его совершеннолетия и теперь, наконец, готовилась отправиться на вечный покой. Гарри прибыл как раз вовремя, чтобы услышать слабый голос умирающей. Бабушка призывала внука сделать своим наставником ее исповедника, набожного епископа Фишера. «Он самый благочестивый и ученый прелат во всем христианском мире», — сказала леди Маргарет. «Никто лучше его не будет руководить вами, мой дорогой король». Гарри склонил голову, неохотно соглашаясь с ней. «Еще один старик, пусть и уважаемый. Но какая польза молодому человеку от церковника, который под епископским облачением носит волосиницу, спит на жестком соломенном тюфяке, регулярно бичует себя и ест в основном хлеб да похлебку? Стоит ли прислушиваться к такому?» Гарри скорбел по леди Маргарет. Всю жизнь она любила его, и он постоянно ощущал ее присутствие где-то рядом. Дабы почтить память старой леди, король приказал, чтобы церковные колокола звонили 6 дней. Епископ Фишер отдал дань ее добродетелям в прочитанном на похоронах в Вестминстерском аббатстве пасторском наставлении и опередил своего друга Эразма в составлении эпитафии. С уходом леди Маргарет не осталось больше в живых старших родственников, имевших власть над Гарри в юности, и никого, кто, находясь с ним в близком родстве, мог бы противостоять его воле. Он начал по-настоящему править своим королевством. Благодаря отцу и Скелетону, Гарри хорошо понимал, что на его плечах лежит полная ответственность за управление Англией. Парламент, тайный совет, государственные чиновники, судьи, шерифы и мэры все отправляли свои властные полномочия от его имени. Он был также источником всех почестей, а во время войны — национальным военным лидером. Тяжесть стоявших перед ним задач не смущала Гарри. Он был полон решимости и уверен, что справится. В ушах у него звучали слова отца: «Король правит милостью Божьей». Но Господь станет его союзником, если никто другой не верит в юного государя, всемогущий поможет ему преуспеть в делах. А потому важно повысить престиж короля и монархии. Королю необходимо не только быть на виду у подданных и в контакте с ними. Нужно, кроме того, производить впечатление на них и иностранцев ослепительными зрелищами. Даже отец понимал это и пристально следил за тем, чтобы каждый аспект его жизни и жизни его семьи сопровождали тщательно разработанные ритуалы, использовал помпезность и продуманный символизм для создания у окружающих запоминающегося образа их повелителя. Гарри намеревался превзойти отца и для этого построить новые дворцы или более пышно украсить уже имевшиеся, чтобы они служили фоном, на котором во всей красе явится его монаршее величие. Как только стало известно, что при дворе нового короля привечают архитекторов, художников, музыкантов и ученых, талантливые люди начали во множестве стекаться к нему, повышая престиж самого английского государя. А когда король деятельно занялся проведением в жизнь своей напряженной строительной программы, армия работников взялась строить, расписывать, ремонтировать, золотить, глазуровать и украшать резьбой новые старые дворцы. Кроме того, Гарри решил, что его должны называть «Ваше Величество», как было принято на континенте, хотя большинство приближенных продолжали обращаться к нему, используя традиционные обращения «Ваша милость» или «Ваше высочество». Не зря Гарри впитывал в себя учение гуманистов о верховной власти. Он читал, что совершенный правитель должен окружать себя роскошью и сыпать щедротами, одаривая всех нескудеющей рукой. Старик Скелетон внушал ему необходимость быть великодушным, открытым и щедрым. «И он таким будет», — решил Гарри. «Богатств у него хватит. Его двор станет самым великолепным за всю историю Англии. Он затмит даже своих европейских соперников, короля Франции и императора Священной Римской империи». Гарри знал, что выглядит королем до кончиков ногтей. Ему от природы свойственны авторитет и уверенность в себе. К тому же он слышал от разных людей предсказания, что в будущем о нем заговорит весь мир. Все ожидали от него небывалых чудес, и он не собирался разочаровывать своих подданных. Молодой король с удовольствием делился властью с министрами, доверял им разрабатывать детали своей политики, но ясно давал понять, что держит все под контролем и не намерен следовать чужим советам. В большинстве случаев ему удавалось обуздывать свой темперамент, хотя он взъярился, когда советники посмели возражать против его решения отправить Эмпсона и Дадли на плаху и заставил их умолкнуть щелчком пальцев. «Если кто-нибудь осмелится перечить мне, имейте в виду, не найдется в моем королевстве головы столь благородной, что она по моей воле не слетит с плеч», — пригрозил он. Позже Гарри пожалел о своей несдержанности, хотя все равно остался в убеждении, что поступил правильно, приструнив советников. Мало что ускользало от внимания короля. Теперь он радовался, что благодаря полученному образованию накопил энциклопедические знания по очень широкому кругу вопросов. И это давало ему преимущество, когда дело доходило до инструктирования послов и важных государственных дел. Он любил удивлять советников своей осведомленностью. Новая стычка с ними произошла, когда Гарри завел речь о войне с Францией. Кейт только что сообщила ему, что ждет ребенка. От радости и восторга он закружил ее. «Скоро у него будет наследник», и никто не сможет сказать, что он не позаботился о передаче власти. «Я намерен играть заметную роль в христианском мире», — заявил Гарри, «и вернуть принадлежащее мне по праву». «Ваша милость жаждет славы, Но не забывайте, что король Франции обладает большими ресурсами и людской силой, чем вы», — предостерег его Суррей. «Разве это останавливало Генриха V или Черного принца?» — возразил Гарри. «Клянусь святым Георгием, им не приходилось спорить со старыми бабами вроде вас, которые ни в грош не ставят их подвиги. Кроме того, у меня есть союзник, король Фердинанд». Советники глядели на него с сомнением. «Ваша милость, уверены, что Фердинанд не использует вас, чтобы вы воевали за него?» «Королева забрала власть над ними», — пробормотал кто-то. Гарри подавил раздражение. Он знал, есть мнение, что Испания косвенно управляет Англией. Письма Фердинанда полнились добрыми советами, это верно. Но большая их часть, несомненно, была направлена к его собственной выгоде. Кейт тоже держала сторону отца. «Это вполне естественно, но, черт возьми, — думал Гарри, — он не из тех, кого принимают за дурака. У него своего ума хватит». «Позвольте напомнить вам, — холодно произнес он, — в том, что касается завоевания Франции, мои интересы совпадают с интересами Фердинанда. Франция — его давний враг, так же, как мой. Победа над ней — усилит нас обоих». «Но вы не можете оба завоевать Францию», заметил сын Суррея, лорд Томас Говард. Лицо у него было словно высечено из гранита, тонкие губы и аристократический нос с горбинкой. «Мы можем разделить ее между собой», сказал Гарри, запасаясь терпением. «Завоевать и разделить. Вы не слышали о таком? Я знаю свои права. Мои люди хотят войны. Им нужна победа вроде Азенкура». «Сир, возможно, это так и есть», — вступил в разговор Оэрхем. «Но я бы посоветовал не спешить. У вас еще нет наследника. Если вы падете на поле брани, королевство может вновь погрузиться в пучину гражданской войны, так как найдется немало желающих заявить права на престол. Разумно будет отложить любые действия против французов, пока не укрепятся ваши династические позиции». «Вы говорите ровно, как мой отец», — бросил ему Гарри. «Всегда призываете к осторожности. Но у меня скоро будет наследник. И позвольте сказать вам, милорд-архиепископ, и вам, милорды, что великие победы никогда не достигались осмотрительностью. Нет, я не буду ждать». Советники сидели и качали головой, будто имели дело с капризным ребенком. «Я не буду ждать», — повторил Гарри и вышел. Он работал в кабинете, когда к нему пришел Уолси, который постепенно делался незаменимым для короля. «Ваша милость, мне стало известно, что некоторые советники от вашего имени написали королю Людовику письмо с предложением дружбы и мира. Я полагаю, вам следует знать об этом». Он протянул королю копию. В груди у Гарри вскипел гнев. Вот оно. Эти люди осмелились присвоить себе его исключительное право. Такое терпеть нельзя. «Созовите их», — рявкнул он и принялся расхаживать по кабинету, распаляя себя все сильнее. Он по-прежнему находился в бешенстве, когда полчаса спустя широким шагом вошел в зал совета. «Кто написал это письмо?» — крикнул король, потрясая в воздухе листом. Все молчали. Никто не отважился встретиться с ним взглядом. «Я прошу о мире короля Франции, своего врага?» — ревел Гарри. И снова ответом ему была тишина, поэтому он грозовой тучей вылетел из зала, бросив через плечо, чтобы Уолси следовал за ним. «Найдите французского посла», — приказал ему король, быстро шагая по галерее. «Пригласите его посмотреть турнир сегодня днем. Я приму в нем участие и продемонстрирую свою воинскую доблесть». «Разумно ли это, ваша милость? Вы что, тоже собираетесь меня учить?» «Нет, Томас, я все решил. Позаботьтесь о том, чтобы послу негде было сесть. Пусть почувствует нашу враждебность к его королю. А когда он ощутит на себе, каково это — оказаться в постыдной ситуации у всех на глазах, Сделайте так, чтобы ему дали подушку. Ваша милость, это будет расценено как оскорбление. Чего я и добиваюсь, мрачно изрек Гарри. Надвинув забрало, он выехал на ристалище и сквозь щели наблюдал за смятением французского посланника и весельем потешавшихся над ним придворных. Это доставило Гарри большое удовольствие. Люди разделяли его отношение к давнему врагу Англии, что было крайне важно. После турнира, на котором Гарри покрыл себя славой, не получив ни царапины, заметьте, это Сурей. Он прошелся по рядам зрителей, болтал и смеялся с ними. Тут хлопнет какого-нибудь мужчину по плечу, там потреплет по подбородку женщину. Гарри видел, что они его обожают. Для них он словно посланец небес, а не человек из этого мира. «Ваша милость, вы для них скорее приятель, чем король», заметила Уолси, вдруг появившаяся рядом, когда Гарри возвращался к своему шатру. «Вы понимаете, как важно быть доступным для подданных?» «Я хочу их видеть, и пусть они видят меня», ответил ему Гарри. «Пусть приходят в мои дворцы смотреть на турниры и развлечения. А я буду каждый год объезжать страну, чтобы люди имели возможность общаться со мной, особенно те, кто живет в отдаленных частях моего королевства». Он не упомянул о том, что несколько раз ходил в Лондон, переодевшись, чтобы пообщаться с людьми и услышать их мнение, которое свободно высказывалось в тавернах. Никто не догадывался, что высокий и общительный молодой человек, с готовностью угощавший всех выпивкой, был их королем. К счастью, никто не говорил о нем никаких гадостей. Казалось, все его любят. И, понимая это, Гарри радовался. Голос Уолси вернул его к действительности. «Сир, так как королева ждет ребенка, а сезон военных кампаний заканчивается в октябре, не лучше ли будет отложить французское предприятие до следующего года? Вам понадобится время на подготовку, если вы желаете добиться успеха. А к тому времени у вас появится наследник». «Хм». Гарри задумался. Совет был разумный. К тому же предложенный в гораздо более конструктивном ключе, чем это делали советники. С каждым днем Уолси нравился ему все больше. Он восхищался его умом. Да, человек этот скромного происхождения. Его отец разводил овец в Ипсвиче и торговал шерстью. Но Гарри вспоминал своего родителя, который говорил, что Уолси отличился как ученый в Оксфорде и личными заслугами добился быстрого продвижения по службе. Он был красив, образован, красноречив и неутомим. Его высоко ценили новые люди в Совете. Гарри начинал понимать, что к советам Уолси стоит прислушиваться. «Да, Франция подождет». Золотое лето, наступившее вслед за коронацией, прошло в бесконечных празднествах. Гарри возглавлял турниры, охотничьи экспедиции и выезды на охоту с соколами. 18-летний король был молод и здоров, расположен к забавам и удовольствиям и не склонен заниматься делами своего королевства. Он так увлекся всевозможными развлечениями, что работал только во время утренних служб в королевской часовне или поздно вечером, если у него не находилось более интересных занятий. Вскоре Гарри обнаружил, что ответственность за проведение заседаний совета не делает сами эти заседания менее утомительными и скучными, а потому попросил советников, чтобы они отчитывались перед ним после того, как завершат обсуждение всех вопросов. Советники ясно выражали свое неодобрение, отпуская замечания по поводу того, каким усердным и внимательным к делам государства был его отец. Гарри не понимал их недовольства, ведь все они опытные люди и вполне могут управлять страной от его имени. Ричард Фокс, епископ Винчестерский, лорд, хранитель малой личной печати, был его самым откровенным критиком и, по мнению Гарри, таким же хитрым, как зверь, давший имя его роду. «Ваша милость, похоже, не озабочена ничем, кроме развлечений юности», — укорил он короля, после того, как Гарри, увлекшись игрой в теннис, явился в совет с опозданием на час. «Всеми остальными делами вы пренебрегаете». Гарри насупился. Он не выносил, когда ему делали замечания. Он теперь король, а не принц, которым все помыкают. «Сир, мы обеспокоены, как бы избыток богатств, которыми вы владеете, не подвиг вас в ваши юные годы к забвению себя в разгуле», — безжалостно продолжил Фокс. Гарри гневно глянул на епископа. «Как он смеет выговаривать своему государю, словно тот непослушный ученик?» «Вероятно, заседания совета показались бы мне менее скучными, если бы вы, джентльмены, обдумывали дела побыстрее», — резко бросил он, едва удержавшись от заявления, что ему претит часами сидеть в заперти в компании седобородых старцев, и он предпочитает окружать себя молодыми людьми. «Описать занятие для меня утомительное и мучительное. От него голова болит», — не таясь, добавил король. Лорды качали головой. «Сир, такие оправдания недостойны вас», — устало произнес Фокс. «Королю следует проявить усердие. Только вчера миланский посол жаловался, что вы отменили аудиенцию, так как торопились уйти обедать и потом танцевать. А сейчас у вашего секретаря есть несколько дипломатических документов, которые вам необходимо прочесть и подписать. Мы почтительно просим вас сделать это завтра утром». Гарри недовольно согласился. Но когда загорелась ясная заря следующего дня, передумал и вместо этого отправился на охоту. Выпрыгнув из постели, король крикнул храпящим на тюфяках эсквайрам, чтобы те просыпались и помогали ему. Смотритель гардероба принес к дверям личных покоев вычищенное платье. Заспанные эсквайры поднялись со своих лежаков, поспешили к королю и принялись надевать на него вынутое из сундука чистое белье, которое прачки перекладывали высушенными душистыми травами. Гарри нетерпеливо ждал, пока джентльмены не закончат его туалет. Это была одна из привилегий, право на которую приближенные короля отстаивали с наибольшей горячностью. После этого цирюльник постриг ему волосы и подровнял бороду. Наконец-то он был готов. Велев передать секретарю, что слушает за утренню, Гарри ушел. Вернувшись через несколько часов, весь заляпанный грязью и разгоряченный погоней, король обнаружил, что секретарь все еще ждет его. «Ваша милость, готовы просмотреть эти бумаги?» — спросил он, окидывая взглядом охотничий костюм государя. «Нет», — ответил Гарри. «Время обедать». Только вечером он, наконец, согласился ознакомиться с отчетами. Епископу Фоксу наверняка доложили об этом, так как на следующем заседании совета он был холоден к Гарри, но короля это не волновало. Фокс и Орхэм едва ли имели право критиковать его. Оба они сделали карьеру на службе церкви и при этом много лет пренебрегали пасторскими обязанностями ради удовлетворения политических амбиций. Однако у Гарри теперь был свой человек, который держал его сторону и проявлял гораздо большее понимание, чем ворчливые советники. Уолси сочувствовал ему. «После того, как ваша милость определит или одобрит какие-то действия», мягко сказал он однажды во время прогулки по дворцовому саду, «обязанность ваших советников — притворять их в жизнь. Не знаю, чем они недовольны. Для молодых людей желание искать удовольствия и развлечений вполне естественно. Сир, если я могу сделать хоть что-то для облегчения вашей ноши, то с удовольствием исполню это». Гарри засиял. «Томас, я хочу, чтобы вы стали моим главным олмонером. Мне нужен такой человек, как вы, на которого можно положиться». «Я очень хорошо понимаю вашу милость», — Олси улыбнулся. В следующий раз, когда секретарь принес стопку бумаг, которые нужно было просмотреть, Гарри взял их без возражений и отговорок, обещал все это просмотреть и высказать мнение на следующий день, чем вызвал немалое удивление своего секретаря. Затем Гарри отнес документы Олси. Спустя пару часов тот вернулся к нему со множеством мудрых советов, что позволило королю наутро передать готовые к исполнению документы изумленному секретарю. А благодарный Гарри с пользой проводил день. Вместе с главным устроителем перов составлял план вечернего представления для развлечения двора, которое должно было произвести впечатление на иностранных гостей. Король и сам собирался принять в нем участие, радуясь возможности проявить свои таланты. А рыцарство, решил Гарри, должно стать девизом его правления. Каждый год в мае и июне, а также во время любого придворного праздника, он будет устраивать турниры, чтобы его придворные и сам он перед началом охотничьего сезона имели возможность для надлежащих физических упражнений и не теряли формы в мирное время. Король не желал допускать, чтобы молодые джентльмены утрачивали навыки военного искусства, особенно в свете того, что скоро им предстоит отправиться на войну. Турниры, разумеется, были не только репетицией участия в сражениях. Они становились яркими общественными событиями, которые давали Гарри и его придворным шанс покрасоваться перед иностранными послами, показать им свое богатство, продемонстрировать удаль. И мир не оставил это без внимания. Гарри знал, что его сравнивают с отцом, который не пользовался популярностью в народе, причем не в пользу последнего. Он быстро обретал репутацию великолепного, свободомыслящего и наделенного многими талантами правителя. Помпезные придворные развлечения могли только увеличить его славу. Гарри назначил одаренного композитора Уильяма Корниша, джентльмена королевской часовни, распорядителем празднеств. Ему было предписано устраивать при дворе постановки живых картин и пьес, а также концерты мальчиков из королевской часовни, которые пели, как ангелы. Гарри любил музыку и танцы. Кейт тоже всегда была не прочь потанцевать, но по причине своего состояния больше не могла этого делать. Она с удовольствием смотрела, как ее супруг скачет, как олень, а вокруг него кружатся придворные. Гарри гордился ею и трепетал от благоговения при мысли, что Господь так скоро улыбнулся их союзу. Он любил жизнь. Мир лежал у его ног, и будущее казалось золотым. Он был молод, здоров и любим, а благодаря Олси мог наслаждаться всеми удовольствиями прекрасной юности. Гарри отложил перо и спокойно окинул взглядом комнату, и его окружали знакомые лица. 12 друзей, которые составляли ему компанию с детских лет, а теперь были назначены джентльменами его личных покоев. Важно понимать разницу, ведь личные покои — это не только комнаты, где жил король, но и главный департамент государственной службы, опора его власти. С помощью этих людей он будет противостоять седобородым старцам из Тайного Совета, опасавшимся пагубного влияния, которое могли оказать джентльмены личных покоев на своего молодого государя. Однако их тревоги ничуть не волновали Гарри. Его отец организовал эту службу для удовлетворения личных нужд монарха и обеспечения ему убежища от публичной жизни. Неудивительно, что за места там шла яростная борьба, поскольку джентльмены покоев ежедневно общались с государем и владели его ухом, что делало их людьми высокопривилегированными и влиятельными. Еще бы, ведь они контролировали доступ к королю, а значит, имели возможность оказывать покровительство, кому пожелают. Гарри знал, что его джентльмены немало выгадывают на взятках, получая их от тех, кто доискивается милостей короля. Некоторые молодые люди стали джентльменами личных покоев просто потому, что нравились Гарри, и он с удовольствием проводил время в компании с ними. Бекингем, ходивший с прямой как палка спиной и считавший себя особой королевских кровей, хотя был всего лишь потомком младшего сына Эдуарда III, осмелился сказать, мол, он бы предпочел, чтобы его король раздавал посты и награды не мальчишкам, а людям благородного происхождения. Но это была просто ревность. Зачем проводить время в обществе надутого аристократа, который считает себя равным мне? — думал Гарри. Однако своих приятелей он вынуждал трудиться ради получения привилегий, ожидал от них абсолютной преданности и умения хранить секреты. Они должны были проявлять неизменное уважение к нему, хорошо его понимать и знать, когда и чем могут ему услужить. Джентльмены личных покоев преданно служили королю и охраняли королевские апартаменты в отсутствие государя, коротая время за игрой в карты или кости. Им было запрещено болтать о том, что говорилось и делалось в покоях короля, спрашивать, где находится государь или куда он собирается. Проводя с Гарри часы досуга, они должны были в любой момент с готовностью взяться за музыкальные инструменты, спеть, завести танцы или разыграть сценку. Сегодня Гарри погрузился в одно из любимейших своих досужих занятий — сочинение песен. Одну он написал, восхваляя радости новой жизни, достойные удовольствия, которыми он теперь мог наслаждаться без зазрения совести. «Досуг в кругу друзей, любить до смерти буду, открыв пред всеми двери, не потакаю блуду, всегда на радость Господу я так и стану жить, в охоте, песнях, танцах отраду находить, все развлечения дивные, услады моей ради, кто мне запретит? Юности свойственна резвость, разгульный досуг или трезвость, общество самым лучшим считает причуды и мысли в порядок поставить, ибо безделье — главный исток всех пороков. Тогда что ни скажи, а смех и игра лучше зароков». Гарри мысленно подыскивал слова для следующей строфы, и его взгляд упал на порочное лицо красавца Уильяма Комптона, который теперь был главным джентльменом личных покоев, а также хранителем королевского стула, пользуясь привилегией помогать государю, когда тот посещал уборную, где сама интимность обстановки придавала особую доверительность отношениям короля и его помощника. Один из наиболее влиятельных людей при дворе, Комптон управлял службой личных покоев и являлся хранителем личного кошелька, из которого оплачивались ежедневные расходы Гарри. Четверо джентльменов короля исполняли должности эсквайров тела. Это были рыцари, которые оберегали его день и ночь, помогали ему одеваться и сообщали лорд-камергеру, главе королевского двора, обо всех нуждах государя. Но главным их делом было хранить его секреты. Хотя Гарри не мог сказать, что накопил их много. Его жизнь являлась образцом добродетели. Он не греховодничал. Ему были нужны только любовь жены и общество ближайших друзей, лихих удальцов, с которыми он ездил на охоту, актерствовал, играл в азартные игры и веселился каждый день. С ними Гарри мог забыть об ответственности за страну и вести себя как обычный молодой человек, стремящийся хорошо проводить время. Эсквайром тела Гарри сделал Брэндона, своего ближайшего друга, и сейчас тот сидел рядом и перебирал струны лютни. Гарри в который уже раз подивился, как похож на него этот парень. Короля забавляли рассуждения о том, что Чарльз де его незаконно рожденный брат. Можно подумать, отец когда-нибудь был любителем женщин. Брэндон вырос красавцем и ослеплял женщин своим очарованием и молодецкой удалью. Он давно уже блистал на рыцарских турнирах. Гарри доставляло удовольствие осыпать друга выгодными должностями и привилегиями. Брэндон стал для него тем, чем никогда не был старший брат Артур, всегда проявлял непоколебимую верность и желание услужить своему государю. Пусть Чарльз и не ровнее ему в интеллектуальном смысле, он восполнял этот изъян спортивной и воинской доблестью. Гарри немного беспокоили мысли о запутанной любовной жизни друга. У Брэндона давно уже сложилась репутация развратника. Обольщение давалось ему без труда. Несколько лет назад он обещал жениться на Анне Браун, фрейлине матери Гарри, и сделал ей ребенка, а потом бросил бедняжку и взял в жены ее богатую старую тетку Маргарет Мортимер. Мигом продал всю собственность незадачливой женушки, аннулировал брак, после чего похитил многострадальную Анну и женился на ней. К этому моменту она уже родила ему двух дочерей. Маргарет Мортимер по-прежнему жаловалась на незаконность расторжения брака и не желала уняться. Гарри благодарил Господа, что его собственная любовная жизнь была такой простой и ясной, какой ей и следует быть. Слова пришли к нему, финальная строфа сложилась. Он записал ее. «Честная компания, есть благо, не место падения. Хороша она или плоха, а каждый имеет волю бежать греха. За лучшим идти, лихо сторониться. Мой разум пусть служит добру, не ко злу стремится. Такова моя суть». Другим эсквайром тела короля стал всегда учтивый и сердечный сэр Томас Болейн. Он давно уже находился при дворе, но не вошел в число компаньонов, которые окружали Гарри в бытность его принцем Уэльским. Тем не менее, Гарри заметил Болейна, обратив внимание на его способности и поняв, что тот может быть ему полезен. Томас лучше всех при дворе изъяснялся на латыни и французском. Отлично проявлял себя на турнирах, а без этого милости короля было не сыскать никому. Томас происходил из семьи, которая находилась на подъеме и благодаря серии блестящих браков перешла из торгового сословия в аристократическое. Сам Болейн был женат на дочери Сурия Элизабет Говард. Сейчас он играл в карты с Комптоном. 32 лет от роду Болейн был человеком хитрым, способным и жадным до власти, богатства и почестей. Не секрет, что он скорее станет действовать из личного интереса, чем из каких-либо иных побуждений. При этом Эразм считал его прекрасно образованным. В целом, Болейн обладал всеми качествами, необходимыми хорошему дипломату и тонкому политику. Гарри не помешало бы иметь при себе побольше таких новых людей. Король кивнул Генри Гилдфорду, еще одному галантному кавалеру и давнишнему своему партнеру по турнирам, которого он очень любил. «Вы не получали известий от Эразма в последнее время?» Гилдфорд, как и сам Гарри, был образованным человеком, разделял взгляды гуманистов и регулярно переписывался с великим ученым. «На прошлой неделе, сир. Но я был слишком занят, чтобы ответить ему. Мы с Фицуильямом готовились к субботнему турниру». «Да», — подтвердил Фицуильям, виночерпи короля. Он вырос вместе с Гарри и разделял его любовь к охоте. «Но я сомневаюсь, что мы сможем победить вас, сир». Он улыбнулся. Фицуильям понимал Гарри, как никто другой, охотно брался за выполнение любых поручений, был надежным и серьезным молодым человеком, освежающе свободным от свойственных большинству придворных алчности и стяжательства. «Благодаря доброте вашей милости, мой отец сможет посмотреть поединки», с улыбкой сказал Генри Куртене. Для своего кузена Гарри был теперь героем больше, чем когда-либо, так как освободил его отца, графа Девона, из Тауэра, где тот, подозреваемый в измене, томился долгих 8 лет. Но реальных доказательств против него не имелось. Гарри помнил, как об этом говорила мать, утешая тетку Куртене, свою сестру графиню Кэтрин и детей графа, которых отец взял ко двору, чтобы их растили вместе с его детьми. Куртене был одним из немногих аристократов среди компаньонов короля. Отец Гарри не доверял знати и запретил аристократам содержать армии наемников. Именно родственная близость между дворянами сделала возможными последние войны, так говорил он сыну. Но Гарри знал, что с феодальных времен дворяне служили королю во время военных действий. Это была их обязанность, а значит, им нужно дать новую цель в жизни. И что может стать для них лучшей задачей, чем помощь новому государю в завоевании Франции? Пусть направят свою воинственность туда. У них будет о чем поразмыслить, вместо того, чтобы сидеть в своих поместьях и ворчать, что их власть ограничивают, или строить заговоры против короны. Неудивительно, что аристократия в целом радовалась его восшествию на престол. Но будет ли военного похода достаточно? Однажды вечером за ужином Гарри обсудил это с Уолси и поделился с ним своими опасениями. «Некоторые из моих лордов имеют королевскую кровь и могут зариться на мой трон». Уолси, как обычно, дал ему здравый совет. «Займите их делами при дворе и в графствах. Награждайте достойно, чтобы они хранили верность вам. Старайтесь сделать так, чтобы их интересы совпадали с вашими». Гарри кивнул, и все же это его не успокоило. «Они завидуют новым людям, которых я продвигаю, и считают, что исполнять роли моих главных советников в политических вопросах — это их освященное временем право. Но, по-моему, добрая служба не менее важна, чем высокое происхождение. И я намерен, как и мой отец, восстановить превосходство короны над родовой знатью. А оно заметно ослабло в ходе последних войн». «Это крайне важно, сир. Но в этом королевстве власть долгое время была привилегией знати. Они так легко от нее не откажутся. Однако ваша милость в силах изменить представление о том, кто является знатью». Гарри встал и принялся расхаживать по комнате взад-вперед, словно лев в клетке. «Как мне это сделать? Привилегии дворянства установлены в Магна-Карта и определены давней традицией». «Сир, вы, государь, источник всех почестей», — Олси улыбнулся. «Только вы можете сделать человека пэром. В вашей власти и лишать людей титулов. Уверяю вас, все прекрасно понимают, что их статус и богатство зависят от вашей доброй воли и того, как они будут вести себя. Вы подаете пример, устраивая великолепный двор. Могу предположить, что тем самым вы поощряете своих лордов подражать вам. Думаю, их не придется долго уговаривать. Кто из них не пожелает продемонстрировать другим роскошь и великолепие своего жилища? Это отвлечет их от мыслей о мятежах и подстрекательства к ним. Они захотят иметь то, чем обладаете вы. И стремление не уступать вам либо полностью захватит их, либо приведет к краху, а следовательно к потере власти и независимости, что еще больше затруднит для них возможность участвовать в любых злокозненных деяниях, чего вы так опасаетесь. Мудрые слова Уолси вызвали у Гарри улыбку. Если бы Бекингем, Сурей или другие люди вроде них услышали этот разговор, их хватил бы удар. «Превосходно», — сказал он. Король оповестил своих дворян, что они должны явиться ко двору, если хотят занять положенное им по праву место в обществе, а потом, забавляясь, наблюдал, какую свалку они устроили, стремясь приблизиться к нему и как отчаянно пытаются воссоздать в своих роскошных домах увиденное при дворе великолепие. Однако аристократы старшего поколения относились к этому с пренебрежением и недовольством. Откровеннее других высказывался Бекингем. Подловив Гарри, разгоряченного и вспотевшего после игры в теннис, он настоял на разговоре об окруживших его новых людях. Последние слова герцог произнес с запальчивым презрением. «Вашей милости не следует забывать, что в этом королевстве вашими советниками должны быть аристократы, а не выскочки и парвеню без рода без племени, не обладающие никаким опытом. Обидно видеть, как они строят из себя невесть что, одеваются и заводят стиль жизни, который им не по статусу». Герцога трясло от негодования. «Я понимаю вашу озабоченность, кузен», — ровным голосом сказал Гарри. «Прогуляйтесь со мной. Я все объясню. Но сперва скажите, что характеризует джентльмена?» Бекингем ответил без колебаний. «Благородная кровь, разумеется». «Неужели это все? Разве это не способность жить легко, не занимаясь ручным трудом?» Герцог высокомерно взглянул на него. «Разумеется, нет. Главное в нем — воинская доблесть, щедрость, честь, обходительность и рыцарство, а также преимущества, которые дает многовековое служение короне. Значит, благородство заключается скорее в действии, чем в интеллекте. Гарри наслаждался этой пикировкой. Наступила эпоха письменного слова. У нас есть печатные книги. Люди становятся все более грамотными, развивается дипломатия. Многие из этих новых людей, которых вы презираете, ученые, и способны принести практическую пользу своему государю. А вот из моих дворян единицы приближались к университетам. Интеллектуальные интересы у них тоже отсутствуют. Недавно я ужаснулся, услышав, как один из приехавших на коронацию лордов сказал, что предпочтет увидеть своего сына повешенным, чем читающим книги. «Не все мы такие», — возразил Бекингем. «Да, есть достойные исключения». Гарри сел на скамью и вытер лоб и шею. «Но, кузен, если бы перед вами стоял выбор, кого бы вы взяли на службу? Графа, семейные корни которого уходят во времена завоевания, но который умеет только воевать и ничего не знает о современном мире, или человека способного, образованного, который добивается результата в делах, каково бы ни было его происхождение?» Бекингем фыркнул. «Английские аристократы служат королям с незапамятных времен, и нет никаких причин, почему они должны перестать это делать. А бумажную работу вы можете оставить церковникам вроде господина Олси». Прикрыв глаза от солнца, Гарри посмотрел на Бекингема. «Мир меняется. Гуманисты высказывают мнение, что истинное благородство заключено скорее в интеллекте, чем в происхождении. Думаю, для любого джентльмена, желающего добиться успеха при дворе, важно быть грамотным, образованным, музыкальным, иметь определенные познания в области права и теологии, а также понимать искусство. Я уверен, что вы, мой благородный кузен, будучи главным пэром Англии, понимаете важность этого». «Я не одобряю эти новомодные бредни гуманистов», заявил Бекингем, пристально глядя на короля. «А вот это, кузен, действительно несущественно», ответил Гарри, теряя терпение и вставая. «Некоторое значение имеет то, что главнейший пэр моего королевства так безразличен к моему мнению по столь важному вопросу. Взгляните на себя. Вы владеете обширными землями в 12 графствах, служите в моем тайном совете и являетесь главным управляющим Англией. Вы могли бы быть одним из моих ближайших советников, но никогда им не станете, если будете противиться мне. Я не хочу ссориться с вами, кузен. Вы прекрасный турнирный боец, а это для меня много значит. Но ваша пылкая до заносчивости гордость своим происхождением и склонность ругаться со мной портят все». Герцог густо покраснел и надменно уставился на своего государя. «Я понимаю вас, сир, но не забывайте, мой отец отдал жизнь ради того, что ваш стал королем. Такая верность должна весить больше, чем умение нацарапать письмишко или побренчать на лютне». Гарри сглотнул. Это была правда. Последний герцог Бекингем был обезглавлен по приказу узурпатора за то, что поднял восстание в пользу отца. «Я всегда буду помнить о своем долге благодарности. Но это не аргумент, и, боюсь, мы начинаем ходить по кругу. Постарайтесь взглянуть на ситуацию с моей точки зрения, кузен. Тогда, я уверен, мы лучше поймем друг друга». С этими словами Гарри поклонился и зашагал в сторону дворца. «Не стоит враждовать с Бекингемом. Он слишком близок к трону. Лучше держать его поближе к себе. Пусть красуется на первых ролях, получает положенные ему награды и прекратит жаловаться». Так Олси советовал ему поступать со всей родней, имеющей в жилах королевскую кровь. Присматривать за своими родственниками, по примеру отца, это мудро. Однако в тех случаях, когда покойный король безжалостно подавлял своих непокорных родичей, Гарри считал более уместным обращаться с ними милостиво и тем сохранять их верность. Сделать это было нетрудно, ведь он относился к ним с симпатией, особенно любил Генри Куртене и Маргарет Плантагенет, сестру покойного графа Орика и вдову сэра Ричарда Поула. Это была очаровательная женщина и одна из ближайших подруг Кейт. На самом деле, большинство членов старых семей Белой Розы входили в окружение королевы. Их высокое происхождение и консервативные взгляды тешили ее испанскую гордость. Гарри тоже дружил с ними. Со всеми, кроме графа Саффолка, которого отец 3 года назад посадил в Тауэр из-за близости к трону, и отчаянного младшего брата Саффолка, Ричарда, известного предателя, который сбежал за границу и находился вне досягаемости. Однако большинство потенциальных соперников Гарри были обезврежены и не представляли реальной угрозы.